7 лет мне попалась книжка о привидениях. Наутро я в слезах прибежал к отцу. «Они гнались за мной, па!» — всхлипывал я. «А я не мог бежать, и остановить их нельзя было. У них клыки и когти, как в книжке. А проснуться я тоже не мог, па! Хотел и не мог!» Папа пробурчал пару теплых слов о любителях забывать разные книжки там, где бегает малышня. Потом взял мою ручонку в свою большую лапу и повел меня на пастбище. В нем было гектаров 25, самое подходящее место для такого разговора. Отец мой был человек умный, всю жизнь проработал на земле и потому многое понимал в людях. Те, кто близок к природе, мудры, ведь все человечество, в конце-то концов, обязано своим существованием хорошей земле. Папа уселся на пень и показал мне большой револьвер. Теперь я знаю, что это был тяжелый служебный кольт 45-го калибра. Тогда он мне показался огромным. Я видел раньше дробовики и спортивные ружья, но из этого надо было стрелять одной рукой. Тяжелый он был, жуть. Он мне всю руку оттянул, пока папа учил меня, как его держать. Папа сказал: «Он убивает, Пит. Он может все остановить. И на этом, и на том свете. Он убивал львов, и тигров, и людей. Если правильно прицелиться, он уложит взбесившегося слона. Поверь мне, сын, ты во сне не встретишь ничего, с чем бы мой Билли не справился. С сегодняшнего дня он будет приходить в твои сны, так что тебе больше нечего бояться». И он сумел сделать так, что эти слова впечатались в мое подсознание. Отдача у кольта была такая, что за полчаса стрельбы рука у меня разболелась до самого плеча. Зато я видел, как тяжелые пули пробивают двухдюймовую тиковую доску и стальной лист. Я смотрел в прицел, нажимал курок, меня отшвыривало отдачей, и в мешке пшеницы появлялась дыра размером с кулак. В ту ночь Билли спал у меня под подушкой. Засыпая, я гладил прохладный и такой надежный курок. Когда появились страшилища, я почти обрадовался. Я их ждал. Билли был со мной, полегче, чем днем. Может, во сне моя рука выросла, но такой же мощный. Грохнул выстрел, и сразу два страшилища упали, а остальные бросились на утек. Потом я гонялся за ними, хохотал и стрелял от бедра. Папа не был психиатром, но он нашел отличное средство от страха. Загнать в подсознание кусочек здравого смысла, подтвержденного опытом. 20 лет спустя тот же принцип был применен вполне научно, чтобы спасти разум и, вероятно, жизнь Марша Макрасвелла.